Гаага, 1883. Почему эта женщина так неразумна? Она совершенно то, что Мюссе называл «дитя века», и когда я думаю о ее будущем, я иногда вспоминаю Мюссе. В Мюссе было нечто высокое, и в ней есть нечто такое же, хотя она и не художник. Если бы она хоть сколько-нибудь была художником. У нее есть дети, и будь они еще больше, чем сейчас, ее идея фикс, то в ней было бы нечто настоящее. Пока же это обстоит не совсем так, как должно было бы быть. И все-таки, думается мне, ее материнская любовь, хоть и несовершенная, есть лучшее, что имеется в ее характере. В общем, это тяжкая душевная борьба. Сердце сжимается при этом от горя сильнее, чем ты думаешь.